Столь радикальная трансцендентность универсального пути в китайской мысли дополняется столь же радикальным утверждением его имманентности миру и человеку. Реальность в Китае никогда не субстантивировалась и не отождествлялась с первоначалом, отличным от мира изменчивых вещей. Она была, если здесь уместен парадокс, сущностью перемен, принципом движения, превосходящим всякие принципы. Она была именно дорогой, потому-то понятие «дао» никогда не теряло связи с его буквальным значением. Между небесным и человеческим в действительности нет зазора. На реальность нельзя смотреть. Едва ли не самая примечательная черта классической китайской культуры — отсутствие вкуса к созерцанию статичных форм. Пышная явленность церемониала, сладкозвучие музыки, монументальность архитектуры, пластика человеческого тела неуклонно отвергались ею. Разрушение форм архаического ритуала и мифа было настолько полным, а стремление усвоить их содержание настолько сильным, что в Древнем Китае не сложилось устойчивой традиции театра и скульптуры. Объективированной красоте, располагающей к созерцанию, китайское искусство противопоставляет внутреннее видение, постижение жизни изнутри, проникновение в скрытую силу вещей, растворение в объекте созерцания. Стремление осмыслить реальность одновременно в двух ее измерениях, в трансцендентном и имманентном, знаменует начало нового критического и рефлективного вопрошания человека о мире и о себе. Оно знаменует начало философии и первым среди китайских философов по праву считается Конфуций, открывший нравственное измерение человеческого сознания и его трансцендентную значимость. Вся система конфуцианской мысли построена на идее этической связи внутреннего и внешнего в человеческой жизни. Конфуцианство настаивало на публичности морального действия, так что ревностные его поклонники, даже находясь в одиночестве, держались так, словно принимали почетных гостей. Но его отличает акцент на интериоризации морального идеала, глубоком уединении идеального человека. Проповедь Конфуция заложила основы китайской традиции. Она впервые определила культуру как синтез жизненной спонтанности, нравственного усилия и верности традиционным формам. Она впервые сделала человека хозяином самого себя, потому что она сделала его мостом к самому себе. Она стала первым и принципиально консервативным опытом гармонизации общества и государства на основе семейных добродетелей. Тем самым она очертила круг классических тем китайской культуры и главнейшую из них — проблему претворения. В Китае говорили «наполнение», или, лучше сказать, «восполнение судьбы», приравненной к природе, поиска себя в том, что превосходит субъективные тенденции. Наконец она открыла внутренний мир человека с его понятиями нравственной ответственности, выбора и раскаяния. Как обладатель воли Джи к реализации судьбы, человек наделялся энергией, необходимой для поддержания жизненной гармонии космоса. Он вставал в центр мирового процесса. Конфуцианство стало главным элементом культурной традиции, служилой элиты империи. Недаром само слово «конфуцианец» в древности было синонимом слова «ученый». Хранители этой элитарной культуры известны под разными именами, например, «благородный муж» — «дзюньцзы» или «достойный человек» — «сяньжэнь», но чаще всего их называли «ши». В джоуском обществе так именовали воинов или приближенных знатных аристократов, связанных с господами узами личной преданности. Те, кто называл себя Ши в эпоху борющихся царств, унаследовали свойственный их предшественникам пафос служения. Но теперь он обрел черты внутренней аскезы, а сами Ши рассматривались как специалисты в делах администрирования и политики, а также как нравственно безупречные мужи, необходимые для осуществления благого правления. В обществе служилых людей была своя элита, так называемые странствующие ученые, юши, искавшие применение своим талантам и удовлетворение своих амбиций при дворах правителей, царств и уделов. Эти пришлые дипломаты, стратеги, администраторы, наставники – внушали государям куда больше доверия, чем аристократы, кичившие со своими наследственными привилегиями. Некоторые из них, найдя приют на чужбине, без колебаний поднимали руку даже на свое родное царство. В среде чиновников-профессионалов и независимых учителей мудрости сложились все классические школы китайской мысли. Различия во взглядах не мешали этим свободным ученым отчетливо сознавать свою принадлежность к общему кругу идей и, главное, свою великую миссию водворять порядок в поднебесном мире. Политический и моральный авторитет Ши имел, однако, и свои теневые стороны. Те, кто добивался репутации истинного Ши, требовали от власть имущих особых знаков внимания. Более того, самым надежным способом приобрести политический капитал был отказ от почестей или даже приглашений ко двору, дабы не дать повода быть заподозренным в корыстолюбии и тщеславии.